Нож застыл. Ник покосился на Анни. «Верно?» «Да», — ответила Анни, отводя глаза. «Тогда мы поладим. Но для начала поедим». Глава 19. Они поужинали тушеными овощами и коричневым рисом. Странно, что заядлый курильщик оказался вегетарианцем. Но Анни почувствовала, что начинает привыкать к противоположной натуре Ника Фуркейда. Ей оставалось только ждать очередную неожиданность. «Ты проучилась 2 года в колледже. Почему ты бросила?» Вдруг спросил Фуркейд, орудуя вилкой. Он ел так же, как делал все остальное, целеустремленно и без единого лишнего движения. «Мне показалось, что я напрасно трачу время». Анни почувствовала себя неловко из-за того, что Фуркейд копался в ее личном деле. «Ты записалась в полицейскую академию в августе 93-го», — продолжал Фуркейд, — «сразу после того дела с душителем из Баю. Одно как-то связано с другим?» «Ты и так слишком много обо мне знаешь». Ник не обратил внимания на запальчивые нотки в ее голосе. «Ты учила в школе вместе с пятой его жертвой, а Ник — де Лаусе Жерар. Вы были подругами?» «Да, мы дружили», — ответила Анни. Она взяла свою тарелку, отнесла в раковину и осталась там стоять, глядя в окно. Ночь окружила дом со всех сторон. Во дворе у Фуркейда свет не горел. Так и должно было быть, ведь Фуркейд сам был частью тьмы. «В детстве мы были закадычными подружками», — начала Анни. «Родители называли нас две Анни. Но потом мы выросли, у нас оказались разные компании. Я случайно встретила ее на улице примерно за месяц до трагедии. Она работала официанткой в баре. В тот момент Анник как раз ждала развода. Я пригласила ее съездить со мной в выходные в Лафайет, но мы так никуда и не поехали. Я думаю, что на самом деле мне этого не слишком хотелось. У нас оказалось не так уж много общего. Потом сообщили о ее убийстве, потом похороны». Ник рассматривал ее отражение в окне. «Почему тебя это так задело, если вы мало общались?» «Не знаю». «Нет, знаешь». Анни помолчала какое-то мгновение. Ник не торопил ее. Ответ лежал на поверхности. Анни просто не хотела отвечать. «Когда-то мы были как две половины одной монеты», — неохотно сказала она. «Поворот монеты, игра судьбы. На ее месте могла оказаться ты». «Конечно, почему нет?» «Понимаешь, когда ты читаешь в газете об убийстве, ты жалеешь жертву. Потом переворачиваешь страницу и продолжаешь читать. Но совсем другое дело, когда ты знаешь погибшего. С неделю газеты много писали о ней. А потом о них стала просто жертвой номер 5. И заголовки уже кричали о другом. Я видела, что стало потом с ее семьей, с ее друзьями». Ник встал и тоже отнес свою тарелку в раковину. «Маска, которую ты носишь, — серьезно сказал он, — те усилия, что ты тратишь, чтобы спрятать истинное лицо под хорошими манерами и чувством юмора, это всего лишь напрасная трата сил». Анни покачала головой. «Это называется быть личностью. Тебе когда-нибудь придется тоже попробовать. Держу пари, что тебе станет легче жить». Анни ответила, прежде чем поняла, что хотел сказать Фуркейд. «Значит, он сам живет, отбросив все покровы души. Его потребности, его мысли и чувства обнажены и выставлены наружу. Анни никогда не сочла бы его человеком уязвимым, да он и сам себя таким не считал». «Напрасная трата времени», — повторил Фуркейд и отвернулся. «Нам надо работать. Давай займемся делом». Ник переоборудовал чердак в кабинет. Кровать, стоявшая в дальнем углу, выглядела так, словно о ней вспомнили в последнюю минуту, уступив необходимости хоть иногда спать. Строгая комната с тяжелой деревянной мебелью, в которой царили чистота и порядок. Полки были полны книг, расставленных в алфавитном порядке. Криминология, философия, психология, религия. Все, что угодно, от отклонений в поведении до тайн дзен-буддизма. На длинном столе лежали груды бумаг, связанных с делом об убийстве Памелы Бишен. Ксерокопии всех документов, всех данных лабораторных исследований. На доске рядом со столом расположились карты трех округов с указанием места преступления и дома Ренара. На второй доске висели копии фотографий с места убийства. Страшная реальность, запечатленная бесстрастным фотоаппаратом. «Ничего себе!» — присвистнула Анни. «Похоже, ты совсем зациклился на этом деле. Но и хобби ты себе избрал. Это мой долг, а не просто хобби», —